«Постой, брат, не язви меня, дай передохнуть, все выскажу». Глубоко и тяжело вздохнув, Чурчила начал. «Ведомым тебе хлебосольством и единодушие отца моего с Фомою, и то, как они условились соединить нас, детей своих, памятно тебе, как потешались мы забавами молодецкими в странах иноземных, когда бывало... На конях перескакивали через стены зубчатые, крушили брони богатырские и славно мерились плечами с врагами сильными, могучими, одолевали все преграды и оковы их, вырывали добро у них вместе с руками и зубрили мечи свои о черепа противников. Бывала радость привольная, обуяет удалых такая, что десятью языками не сможешь рассказать о ней. А тот восторг, который чувствовал я в душе при взгляде на мою суженую, когда благословили нас пречистой, когда вложили руку ее в мою и наказали нам жить в любви и согласии, восторг, вознесший меня на седьмое небо. Ах, Димитрий! Если бы ты знал, если бы ты мог знать, как билось мое ретевое, бывало и смерть была мне близкой соседкой, и острие меча мелькало перед самыми глазами, но я не пугался, отобьешь его, да свое запустишь по самую рукоять. И прав, и понесся далее, а тогда... О, нет, не умею, какая она была приглядная, как понимала меня, как хотела нежить мою буйную голову на коленях своих, Настя, добрая, милая моя Настя. С этими словами он крепко сжал руку Димитрия и упал головой к нему на грудь, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы, которых он стыдился. Раздались сначала тихие, а потом громкие рыдания. «Не одна она, и я понимаю тебя, дорогой друг», — говорил Димитрий, обнимая Чурчилу. «Да, теперь ты у меня остался один, один на всем белом свете. Теперь он почернел для меня. Отсветила звезда моя, отсветила приглядная, покрылась саваном небо туманное, как бишь дальше-то поется эта песня, которую сложил Владимир утопленник. Полно, не обманывай ни себя, ни меня, да песен ли тебе? Лучше расскажи, как поется дальше твоя-то песня». Слеза смыла пятно тоски задушевной, как будто я... поделился ею с тобою. Отлегло немного от сердца. Слушай же далее. Я, как водится, с большим поездом сватов и дружек стал ездить к невесте своей разгульно и весело. Пироги у ней на столах высились горами, напитки лились разливом. И положили уже день, когда совершить наше благословенное дело. Этот день был торжеством для всего народа, день памяти святой Софии, к которому отец Насти Фома хотел совсем изготовиться. Все шло своим чередом, старики наши отдались радости и руками, и ногами, а дружки и все поезжане всей головой пили они, как на заказ, а мы, да и что говорить, так было привольно всем. Вдруг точно ворон накаркал вину на нас бедных, нагрянул гонец Москвы, и все пошло на разлад. Дорога мне моя Настя, не возьму я за нее всего мира подлунного, но родина, сожму ретевое, заставлю молчать его и променяю бесценную мою стотысячную на бесценнейшее сокровище отчизну. После пусть сам умру несчетными смертями, не проживу мига без нее, зато на душе не будет зазорно. Чурчила молодецкий тряхнул своими кудрями. Димитрий молча слушал исповедь друга. «Ты знаешь клевретов Марфиных?» — продолжал тот. «Они, в том числе и Фома, зачинщики всему делу, злоумышляют опять поддаться Литве, а у нас с тобой никогда не лежало сердце к этой челяди. Я, заслыша о том, протолкался в думскую палату и горячо заговорил с Фомою. Нелюбо стало ему это, рассерчал он на меня и назвал обидными словами. Я тоже и при отце своем, и при всех советных мужьях задал ему такую отповедь, что пристыдил его, и тем накликал на себя немилость и ненависть. Когда же сердце отошло у меня, простыло от обид его, я спохватился». Отец мой принял его же сторону и послал меня повиниться перед ним. Я тотчас кинулся туда, куда душа моя давно просилась, и стал просить его забыть обоюдный распри наши и покончить скорее начатое дело. Чурчила перевел дух. «Когда бы ты видел, как он рассвирепел на меня!» «Одно условие», — рявкнул он, как зверь, — «и я прощу тебя и назову сыном, приходи завтра на вече, и на коленях при всем собрании выползай у меня прощение вины твоей, да еще согласись на все помышления наши, преклони голову перед прибывшими литвинами и, всячески приветствуя, моли заступиться за родину, иначе выкини с головы мысль называться моим сыном, да и дочь моя выбрала уже себе другого суженого». «Слова эти затронули меня заживое. Ползают одни гады», — отвечал я ему резко, — «а приветствовать литвин я должен не языком, а мечом, когда бы им прислучилось добыть меня живьем и, загнув голову, держать нож над горлом, и тогда бы не стал я унижаться и чествовать их, просить пощады у заклятых врагов наших. Так если занесешь ногу свою через подворотню мою, — завопил он, — я затравлю тебя лихими псами». «Да я не захочу встречаться с тобой, ты злей их облаиваешь», — сказал я ему, как отрезал, и так сильно захлопнул за собой калитку, что ворота затряслись и окна задребезжали. «А что же отец?» «Отец мой напустился тоже на меня за то, как посмел я дерзко речь вести с чтимым посадником, близким его сотоварищем, зачем не уступил ему, не согласился на его условия. К жару добавил он еще жару. Я не стерпел, стал в одной шайке, больше не мог я выговорить слова, выбежал на перекресток и начал кликать, верные мои, молодцы товарищи, кто хочет со мной рискнуть за добычу далеко, за новое озеро, к божьим дворянам, того жду я под вечер в чертовом ущелье». А сам вскочил на коня и не смел обернуться назад, чтобы косящатое окошечко Фомина дома не мигнуло бы мне привычным бывалым и не заставило воротиться, допустился сюда, как на вражескую стену, ожидать. Сноска. К божьим дворянам. Так называли новгородцы литовских рыцарей. Конец сноски. Не успел он договорить эти слова, как вблизи послышался конский топот. Явилось множество всадников, брони которых сверкали при трепетном блеске луны. Раздался звон оружия, когда они, соскочив с коней, окружили своего удалого предводителя. «Ну, теперь прощай, друг», — сказал Чурчила, крепко обнимая Димитрия. «Она забыла меня. Но ты вспомни меня. Умру, не умру, а помчусь рассеять тоску кручину или прах свой». «Как?» — воскликнул Димитрий. «И ты думаешь, что я пущу тебя одного без себя? Да мне и большой Новгород покажется широким кладбищем». «Нет, Димитрий, — сказал Чурчила, — не жертвуй. У тебя дряхлый отец, прости». Закинув в руки поводья, он прыгнул в седло и вмиг исчез со своей дружиною. Димитрий остался один. «Да ведь отец мой любит больше стяжать сокровища, чем дорожить сыновнюю любовью», — задумчиво говорил он сам себе, вспоминая последние слова Чурчилы. «Ты покинул меня, так я тебя не покину», — воскликнул он. Луна скрылась в это время за облако и открыла его погоню за своим другом-братом. Глава 12. В доме Фомы. В день столкновения Чурчилы с посадником Фомой последний не возвращался домой из думной палаты до позднего вечера. В доме посадника еще никто не знал о происшедшей распри жениха с отцом невесты, а потому по обычному порядку в дом к нему собрались на свадебные посиделки девушки, подруги невесты, которая еще убиралась и не выходила в приемную светлицу. Гости, разряженные в цветные повязки, с розовыми лентами в косицах и в парчевых сарафанах, пели, резвились и играли в разные игры, ожидая ее. Скоро по извилистой лестнице, ведущей в эту светлицу, раздались стуки костыля, и в дверях показалась опирающаяся на него сгорбленная старушка в штофном полушубке, в черной лисьей шапке и с четками в руках. Девушки, завидя ее, кинули игры и, бросившись к ней навстречу, закричали: «Ах, Лукерья Савишна, матушка!» Подхватили ее под руки и начали с нею шутить, приглашая побегать да поплясать с ними. «Ох, полноте резвуньи!» — говорила старуха, садясь в передний угол, кряхтя от усталости и грозясь на них костылем. «У вас все беготня до игры, а я уже упрыгалась. Десятков шесть все на ногах брожу. Поживите с мое, так забудете скакать, как стрекозы или козы молодые. Да где ж мое дитятка, Настенька-то?» «Она еще не выходила, а мы уж давно собрались жениха да гостей встречать, хоть издали», — сказала одна из девушек. «Пожалуй, мы вместо ее тебя повеличаем, Лукерья Савишна», — промолвила другая. «Запеть, что ли?» «Пошлите вы», — отвечала старуха. «Провеличайте тогда, когда мне скоро уж запоют вечную память». «Полно, что ты! Христос с тобой, Лукерья Савишна! Разве на свадьбе о похоронах думают?» — вскричали все девицы, всплеснув руками. «Да к тому уж время подходит, милые мои молодицы!» — со вздохом произнесла старуха, задумчиво чертя по полу своим костылем. «Только бы привел Бог при своих глазах пристроить Настюшу, тогда б спокойно улеглись мои косточки в могилу», — добавила она, прослезившись. «Да полно же, перестань! Так ты на нас тоску наведешь. Повеселимся-ка лучше», — заговорили девушки. «Нет, это ведь я так, к слову, молвила. Жаль, дитятка стала, разлучают нас с нею. Некому будет мне и глаза закрыть. Фома Ильич, Бог его ведает, как начал опять навечь ходить, и не приступишься к нему, такой сумрачный стал. Спросишь, что зыркнет да рыкнет, так поневоле не радость на уме, как обо всем пораздумаешь. Прежде я и сама не такова была. В посиделках ли, на перу ли, на беседе ли, на масляной шли в круговом катании, о святках ли, в подблюдных песнях, первой я закатываюсь, плясать ли пущусь, выступаю плавно, подопрусь рукой, голову на бок, каблучками пристукну, да как пойду, все заглядываются». Не успела Лукерья Савишна договорить свои воспоминания, как в комнату в сопровождении сенных девушек вошла невеста. Настасья Фоминишна была красивая, стройная блондинка с белоснежным лицом, нежным румянцем на щеках и темными вдумчивыми глазами, глядевшими из-под темных же соболиных бровей. Недаром по красоте своей она считалась новгородской звездочкой. Этой красоте, достойной рамкой, служил ее наряд. Атласная голубая повязка, блистающая золотыми звездочками с закинутыми назад концами, облекала ее головку. Спереди и с боков из-под нее мелькали жемчужные поднизи, сливаясь с алмазами длинных серег. Верх головы ее был открыт, сзади ниспадал косник с широким бантом из струистых разноцветных лент. Тонкая полотняная сорочка с пуговкой из драгоценного камня и пышными сборчатыми рукавами с бисерными нарукавниками и зеленый бархатный сарафан с крупными бирюзами в два ряда вместо пуговиц облегали ее пышный стан. Бусы в несколько ниток из самоцветных каменьев переливались на ее груди игривыми отцветами, а перстни на руках и красные черевички на ногах с выемками сзади дополняли этот наряд. Девушки кинулись к ней навстречу, окружили ее и повели к старушке, припевая всем хором: «Шла девица-голубица, свет наш Настенька, по крылечку по тесову, да по коврику она шла-переступала, приговаривала: как роскошно, как богато здесь у батюшки, как приглядно-таровато у родного мне, словно пташки поднебесной, резвой ласточки, порхать по полю чистому, по зеленому, красоваться, любоваться светлым ведрышком, быстро виться, расстилаться по поднебесью». Так и Настеньке талантливой быть век девицей, притаманней и привольней, чем молодушкой. Вдруг откуда ни возьмися, да навстречу ей идет молодец красивый, словно писанный, ясноокой и румяный, кудри черные. Он приветит ее речью сладкогласною: «Ты куда, моя девица, Настя-звездочка? Воротись, дай мне руку, я твой суженый, хорошо тебе раздольно в отчим тереме, а с милым другом милее жить в обедности. Мы согласны и советно, по-любовному, не увидим, как промчатся годы многие». Настя дрогнула, смутилась и потупилась, ее щеки жаром пышат, разгораются, ретевое бьется сильно, колыхается. Словно сладкий мед вливают речи молодца, и разнежася вздыхает тяжко-сладостно, из-под лобья и украдкой на него глядит, со стыдливой ухваткой говорит ему: «Суженый, возьми девицу, полюби меня», и сверкнула на ресницу жемчугом слеза. В то время, когда девушки приветствовали невесту этой песнею, она была в объятиях своей матери и, слушая с удовольствием приятные для нее напевы, скрывала на груди Лукерьи Савишны свое горящее лицо. Затем, как бы очнувшись, она начала целовать поодиночке своих подруг. «Что это, на дворе уж давно вечер, а жениха нашего все нет, да и отец что-то запропал на вече. Ну что ему там делать с ранней зари, да доселе? Ведь всех не перекричать», — сказала старуха-мать. «Уж не приключилось ли ему что недоброе?» — заметила дочь, не спуская глаз с окошка. «Кому?» — спросила мать, смеясь. «Отцу или жениху? Кто для тебя дороже?» Настя смешалась и молчала, лишь после довольно продолжительной паузы вымолвила: «Оба они неоцененные для меня, матушка, но батюшка дороже, он родитель, кормилец мой». «Полно пустословить, Настюха!» — перебила ее мать. «Я по себе это знаю. Бывало, сидя на вышке, да взаперти в своей девичьей светлице, как хочется найти такого человека, который бы вынес тебя оттуда, как заговоренный клад, и как после того становится нам дорог. Вот мы с отцом твоим, так, признаться сказать, не всегда ладили. Норовом-то он крутенек и теперь. Сперва звались мы голубками, хоть подчас и грызлись, как кошка с собакой, а после стал он прозывать меня сорокою-трещоткою. Вот ведь какой обидчик! Да, впрочем, я ему сама не спускала. Он меня за ксу, я его за бороду. Отступится по неволе. Я еще скромная, не все высказываю. Да что ж ты, Настенька, призадумалась? Девицы, гляньте-ка песенку, да погромче какую, только не заунывную, что душу тянет, а так. И старуха запела дребезжащим голосом. «Отставал свет лебедушка, прочь от стад лебединого». «Да ты уж, кажись, и плакать собралась». «О чем это?» «Да, да, мы расстаемся с тобой, неоцененная моя дитятка. Отдаю я тебя в чужие люди, осиротеем мы обе. Полно, родная, мне и без того моченьки нет. Что-то так тяжко взгрустнулось, так вещи замерло. И сама не знаю, о чем», — отвечала, всхлипывая, дочь. «О чем? Ну, вестимо о чем, что долго сужного нет. Вот приедет он, дам я ему себя знать». «Да приедет ли он, матушка? Что-то во мне и веры нет. Я вон сон видела зловещий такой. Я сама тоже, будто отец твой, муж мой, обратился в медведя, еще страшнее стал, да и... Вон кто-то подъехал». «Чушь, и голос раздается в сенях! Должно быть, это они!» — вскричали девушки, и мать с дочерью, несмотря на то, что последней вменялась в преступление самой показываться жениху, бросились встречать жданных гостей. Девушки между тем запели. «Вылетал сокол ясный на долину, он искал соколицу, девицу, он сыскал себе...» «Анютка, Палашка!» — кричала старуха своим девкам. «Ступайте, бегите скорее принимать кульки с гостинцами от жениха. Накрывайте столы, пойте, пойте, девицы!» Девушки заливались. Вошел Фома с несколькими незнакомцами. «Что это?» — угрюмо проговорил он. «Чего вопите? Гасите светцы и замолкните, теперь не до вас». «Как? Да что это ты затеял?» — подхватила Лукерья Савишна, пятясь от него и раскинув удивленно руками. «Зачем гасить светцы да замолкать песням? Что ты ворожить или заклинать хочешь в потемках, так ступай в свою половину, а в наши дела жениха принимать не мешайся». «Жених, но не будет!» — грубо буркнул Фома и стал усаживать гостей, из которых один пристально и жадно вперил свои взоры в бледную томную Настю. «Чтоб тебе самому попритчилось старому лешему!» — проворчала про себя старуха. «Почему ж? Что ж ему подеялось? Не хворает ли он? И помнит ли слово клятвенное?» — пристала она к мужу с вопросами уже вслух. «Нечисто его знает, и с тобой-то отвяжись от меня!» — закричал на нее Фома. «И ты от меня со своей челюстью сгинь с глаз долой!» — не осталась в долгу Лукерья Савишна. «Баба!» — крикнул еще громче Фома. «Я вижу, у тебя волос долог, да и язык не короток, замолчи! А не то я его совсем вытяну или укорочу». «Да что ты взаправду рассерчал и озлобился на меня без пути? Уж нельзя и слово вымолвить. Мы ждали жениха, а не тебя с Энтими». Сразу понизила она тон. «Чурчила больше не жених моей дочери. Слышали?» Теперь об нем более ни слова. Скажи это Насте, чтобы она не смела более помышлять о нем». Старуха всплеснула руками, а Настя, сама услыхав свой приговор, дико взглянула на отца изумленными, помутившимися глазами и бледная, как подкошенная лилия, без чувств упала на пол. «Что ты, варвар старый, что слово-то обух у тебя! Батюшки Светы сразил, как ножом зарезал, детище свое! Разве она тебе не люба?» — кричала и металась во все стороны Лукерья Савишна, как помешанная, между тем, как девушки спрыскивали лицо Насти богоявленскую водою, а отец, подавляя в себе чувство жалости к дочери, смотрел на все происходившее, как истукан. «Что ж теперь, добрые люди, скажут, вот сердешный твой сынок старший Павлуша, нелюдимый, знать более тебя по нраву пришелся. Тебе нужды нет, что он день-деньской шатается, да с нечистыми знается. Нет же ему моего материнского благословения. От рук он отбился уже и церковь Божию ни во что не ставит. Али его нечистые закляли, али сила небесная не пущает недостойного в обитель свою? На медне он, — вопила старуха. «Что ты отходную, что ли, читаешь дочери?» — мрачно сквозь зубы прервал ее Фома, сурово сдвинув брови. «Ах ты, мои родные, сгубил тебя варвар мою крошечку! Заплатит ему Бог!» — стало было причитать Лукерья Савишна, но силы ее оставили, и она в последний раз, всплеснув руками, как сноп, упала подле дочери. Глава 13. В чертовом ущелье. Почти на конце Новгорода, далеко за московскими воротами, был обширный пустырь, заросший крапивою и репейником. Вокруг него торчали огромные рогатые сосны, любимое пристанище для грачей, ворон и хищных зверей. В середине находилось ущелье, прозванное «Чертовым». В нем под грудами хвороста и валежника водились всякие гады, змеи и ужи. Недалеко от него стояла маленькая избушка с соломенную крышею и с двумя прорезами маленьких окон. Покосившаяся от времени дверь, сколоченная из трех досок, поминутно билась и скрипела на крючьях, то отворяясь, то затворяясь. Предание об этой избушке было недоброе. Старожилы уверяли, что они не помнят, кто построил ее. Место это обходили спокон века, и только запоздалый путник решался идти мимо нее, да и то в некотором отдалении, осеняя себя крестным знамением. Рассказывали, будто дверь избушки, бьющая, как подстреленная птица крылом, была движима нечистой силой, которая заманивала любопытных внутрь избушки, откуда уже они никогда не возвращались. Молва шла далее и утверждала, что в ней живет чернокнижник, злой кудесник, с собой маленький старичишка, а борода с лопату и длинная, волочащаяся по земле, будто вместо рук мотались у него железные крючья с когтями, а ходил он на костылях, но так шибко, что догонял ланей, водившихся в окружности. Днем он не показывался, заклятый еще святителем Ионой Новгородским, а по ночам прогуливался, если не на костылях, то верхом на огненном козле, и с таким пронзительным свистом, раздававшимся по всему лесу, что распугивал всех хищных птиц, притаившихся в гнездах. Птицы выли, стонали и били крыльями страшную тревогу по всему лесу. Солнце глянуло своими лучами сквозь серые облака на мрачные ели и сосны и зарумянило красный холм, находившийся перед самой избушкой чертова ущелья. Красным он был назван потому, что под ним злой кудесник погребал свои жертвы, и в известные дни холм этот горел так ярко, что отбрасывал далеко от себя красное зарево. На этом холме сидело двое людей. Один из них, человек мрачного вида, в нагольном тулупе и в нахлобученной на глаза шапке из черных овчин, волосы его черные, как душа закоснелого убийцы, были нечесаны и взъерошены и высовывались клочьями из-под шершавой шапки, так что трудно было догадаться, где кончается овчина, где начинаются волосы. Кудрявая борода, смуглое лицо, кушак, кованный из чугунных колец, на котором висели заржавленные ножны. Ножом же он шаркал по брусу. Лежавшая подле него рогатина, все это показывало в нем, если не хозяина сего места, то достойного его жильца, обыкновенно называемого придворным удальцом. Вид его белокурого товарища был менее свиреп, но все-таки у постороннего зрителя могло сразу сложиться убеждение, что они — два сапога пара. «Прощай же, Семен», — говорил задумчиво Черный. «Видно, ты далеко на добычу хочешь отшатнуться. Куда это? Что-то давно я вижу тебя таким сумрачным и что-то обдумывающим», — спросил его белокурый. «Куда мне надобно?» — уклончиво ответил тот. «Слушай, Павел Фомич, — начал Семен, — грех тебе таиться от товарища, который мыкается с тобою заодно, готов наткнуться за тебя на нож и копье». Помолчав немного, Павел отвечал: «Так и быть, поведаю тебе, что ни на есть мое задушевное. Мне скучно на родине, тесно в обширном городе, люди неласково смотрят на меня, да и сам я не люблю никого из них, словно рожден быть не человеком. Ты знаешь, как я ненавижу Чурчилу, и вот за что. До него я слыл на кулачном бою первым бойцом и удальцом, но он раз меня сшиб так крепко, что я пролежал замертво целые сутки, а ты знаешь мой норов. Али ему, али мне могила, без того жить не хочу. Ты знаешь и то, что случилось в нашем семействе. Если бы он не повздорил с отцом моим, и свадьба их с сестрой состоялась бы, я уж готовил ему подарок в заздравной чаре. Но толковать теперь некогда, он далеко ищет смерти, а я... И стремя ноги не выпущу до тех пор, пока не найду его и не помогу ему в этом, то есть не всажу нож в горло. Он думал видеть во мне брата и обходился со мной всегда очень любезно, тем легче будет мне втереться к нему в дружбу. Давно бы выслал я его из белого света, да за него здесь заступников много, а там, где он теперь скитается, вернее, и хотчей найдется рука на его шею. Сам знаешь, грозен враг за горами, но грозней за плечами. А ты оставайся здесь, рыскать по ночам за добром с прочими товарищами. Прощай, конь мой, далеко руки зудят». С этими словами Павел быстро вскочил на своего коня и исчез, мелькнув раз-другой в чаще дерев. «Вот оно что!» — удивленно сказал Семен, вытаращив глаза вслед удалявшемуся товарищу. «Оставим на время наших героев, дорогой читатель. Вернемся для объяснения некоторых описанных в предыдущих главах исторических событий за несколько лет назад, причем заглянем в Московское княжество». Глава 14. Терем под Москвой. Тихо, мертвенно было в природе. Черные тучи густо обложили горизонт, изредка лишь мерцали на нем редкие звездочки, но и те одну за другою заволакивали дождевые облака. Ночь уже совершенно спустилась на землю и покрыла ее как бы черным траурным крепом. Молния изредка разрывала тучи, но этот мгновенный пожар неба еще более сгущал сумрак, висевший над землею. Громовые раскаты долго и яростно звучали в пространстве. Был конец августа 1477 года. В нескольких десятках верст от Москвы и настолько же почти в сторону от большой Тверской дороги стоял деревянный терем, окруженный со всех сторон вековыми елями и соснами. При верном взгляде на него можно было безошибочно сказать, что прошел уже не один десяток лет, когда топор звякнул последний раз при его постройке. Крылья безостановочного времени, видимо, не раз задевали его и оставили на нем следы свои. Добрые люди давно не заносили ноги через его порог. Редкие путники, застигнутые ночью или непогодой на большой дороге, не знали, что на ней находится приятный шинок, содержимый одним жидовином по прозвищу Загреба, славившимся в то время на всю окрестность молодою брагою и молодою женою, которая была так весела и так же гуллива, как брага, и щеки которой были так же пышны и румяны, как поджаренные блины ее мужа. Недобрые тоже давно не прокладывали следов к этому терему, зная, что в нем, кроме ветра, хозяйничавшего по гридням, ловить было некого, да и поживиться, кроме живших в нем старика и старухи, было нечем и не у кого. Терем этот, огороженный высоким бревенчатым забором, разделялся длинными сенями на две неровные половины. Меньшая из них, состоявшая из одной светлицы, была занята упомянутыми стариками, а большая, по слухам обитаемая нечистую силою, стояла запертую большою железной дверью, сквозь которую продеты были двойные заклепы, охваченные огромным замком с заржавленной петлей. Долгих зим провели в этом необитаемом тереме старик Савелий с женой Агафьей. Недаром говорят, что привычка долго ли, а обращается во вторую природу. Старики были довольны судьбою и друг другом. В последнем бывали исключения лишь тогда, когда Савелий, побывав в Москве за харчами, соблазнялся на возвратном пути елкой, гордо торчавшей над дверью шинкаря Загребы, ласково и умильно манившей к себе конных и пеших путников, заезжал будто ненароком к хозяину шинка спросить, нет ли какой ни наесть работишки. Несмотря на то, что жидовин при всякой надобности всегда сам присылал за ним. Савелий при этих посещениях не был обносим ковшом пенистой браги, а при выходе из шинка пазуха его всегда топырилась доброй краюхой пирога с капустой, данной ему на дорогу или гостинцем Агафьи Сидорни. После такого задабривания гостеприимной Загреба уж и не спрашивал Савелия, можно ли ему в пределах леса, вверенных последнему, рубить дрова для варки браги и печенья пирогов. Только Агафья-то Сидорна, всегда недовольная, встречала своего муженька, заметив, что у него лицо алело, как ее праздничная кичка, а ноги и язык, видимо, заплетаются. Он же с похмелья был недоволен женою, когда она своим ворчанием прерывала его. В сущности, они жили дружно, хотя и не припеваючи. В описываемый нами поздний вечер зажженная лучина в железном светце слабо освещала Савелия, сидевшего на скамье. Подле него лежал готовый лапоть, другой он плел, спеша докончить его к утру на продажу. Против него Агафья дремала под однообразное жужжание веретена, а последнему вторил сверчок за печкой. Старики молчали. Вдруг молния облила своим пламенем оконце светлицы. «С нами, крестная сила!» — воскликнула Агафья, перекрестясь и выронив из рук веретено. «Упаси, Господи, какая гроза наступает!» — сказал Савелий, также осенив себя широким крестом. Вслед за громовым ударом вдруг забушевал ветер и полил проливной дождь, лес дрогнул, деревья порывисто закачались своими вершинами. «Сидорна, — сказал Савелий, — заслони-ка окончен-то ставнем, а то задует лучину». Старуха поплелась, но только лишь подошла к окну, как в него ворвался порыв ветра, лучина вспыхнула и потухла. Вместо нее ослепительно блеснула молния и осветила под окнами движущиеся фигуры людей. «Батюшки светы, что это?» — воскликнули в один голос старики, пораженные такую массою неожиданностей, но раскат грома заглушил их слова. «Эй, кто здесь живет, добрые люди или недобрые? Укройте от темной ночи и непогоды заплутавшихся!» — раздался у окна громкий голос. «Да скорей!» — поддержал другой, хрипловатый, дрожащий, видимо, от холода голос. «Баба, вздувая огня!» — заговорил Савелий, придя в себя, — «а я побегу отворить ворота». «Как бы не так, вздувая огня!» — передразнила Агафья мужа в полголоса. «Да кого это нелегкая принесла в такую пору? Стану я светить всяким бродягам, по мне они хоть все бельмы повыкали себе, а рожны побери их нелегкая!» «Аль хозяев нет? Аль они нехристи какие, что не могут пустить нас на часочек пообогреться да пообсушиться?» — повторил за окном хрипловатый голос. «Да что тут попусту толковать? Ишь, ни привету, ни ответу. Если бы они были добрые люди, то сами бы позвали нас, а злыми чиниться нечего», — прервал его громкий голос. «Если совсем нет хозяев, то мы и без них обойдемся. Терем не игольное ушко, пролезем. Эй, люди, ломайте ворота, а я пробую окно». По стуку ножен меча нетрудно было догадаться, что говоривший спрыгнул с лошади. «Иду сейчас, вот только накину зипунишко!» — закричал Савелий, струсив перед решительными поступками незваных гостей. Через несколько минут, медленно скрипя, растворились ворота, и Савелий вышел из них, тараща глаза, как бы желая рассмотреть сквозь окружающий мрак приезжих. «Входите вот сюда, за мной. Да много ли вас?» — с тревогой спрашивал он. «Всего четверо», — ответил ему громкий голос, ощупав его плечо и ухватясь за него. «Авось углы твоей светлицы не растреснутся от нас». Остальные трое, введя на двор лошадей, ухватились тоже один за другого и таким образом медленно гуськом, ощупью вступили в обиталище Савелия. Глава 15. Поздние гости. «Да посвяти нам, хозяин, нам не в чумички играть, нет ли хоть... «На алтын огоньку!» — заговорили приезжие, войдя в светлицу Савелия. «Шарю, родимые, куда-то в потьмах светец обронил!» — отвечал с расстановкой хозяин. «Жена, баба, хозяйка!» — продолжал он. «Ты куда еще запропастилась? Вздуй-ка господам огоньку, небось они не тронут!» Молния блеснула и осветила Агафью, выползавшую, как ящерица, из-под печи. «Ха-ха-ха! Видно, хозяйка там цыплят высиживает!» — захохотали приезжие. «Ты б ее крышкой покрыл, а то сглазят!» Молния повторилась. Агафья приподнялась с пола и, прокравшись по стене к мужу, начала что-то шептать ему. «Что? Не хочешь вздувать огня? Вот дам я тебе за трещину, так поневоле засветишь, как искры из глаз посыпятся, — ответил ей тоже полушепотом Савелий. Агафья, ворча себе что-то под нос, отыскала трутницу, высекла огонь, вздула его на лучину и осветила светлицу и находившихся в ней. Четырехугольная обширная светлица, вопреки своему названию, была закопчена, как угольная яма. В переднем углу в божнице стояло несколько икон в медно-чеканных окладах. Под божницей висела запыленная занавеска, прикрывавшая полку, на которой лежали письменные святцы и четки из богородицыных слезок. В передней стене находились два узких продолговатых окна, называемых «красными». В рамах были вставлены стекла, что для описываемого нами времени составляло значительную роскошь, так как они получались из чужих краев, только кое-где вместо разбитых верешков была наклеена холстина, обмазанная маслом. В боковых стенах были волоковые окна, заткнутые говяжьими пузырями. Все это, как и колоссальная изразцовая печь, указывало, что светлица была некогда обитаема не Савелием с Агафьей, а ближними боярами великого князя. По стенам светлицы были лавки, а в переднем углу стоял вымытый и выскобленный стол. В заднем на двух столбах стояло корыто, над которым находились полки с разной посудой. Агафья, засветив огонь, стала у шестка, обтирая руки о полосатую паневу, и из-под лобья оглядывала поздних гостей. Невдалеке от нее Савелий был занят тем же самым. Посредине светлицы стоял высокий, средних лет мужчина с открытым добродушным лицом в комлотовой однорядке, застегнутой шелковыми шнурками и перехваченной козыблатским кушаком, за которым заткнут был кинжал. Сноска козыблатским, персидским, конец сноски. Широкий меч в ножнах из буйволовой кожи на кольчатой цепочке мотался у него сбоку, когда он отряхивал свою мокрую шапку с рысьей опушкой. На ногах его были надеты сапоги с несколько загнутыми кверху носами. На мизинце правой руки висела нагайка. Подле него стоял, недоверчиво озираясь, другой человек, постарее, но плотный, с редкую рыжую бородою, с широкою плешью на голове и с быстрыми маленькими глазами, одетый почти так, как и его товарищ, исключая разве вооружение, которое у этого состояло из одного широкого ножа с серебряной рукоятью. На двух других были надеты простые суровые охобни, но они были вооружены с головы до ног, видимо, это были холопы двух бояр. «Ну, здорово, хозяева!» — сказали пришедшие, помолясь в передний угол и слегка поклонясь Савелию и Агафье. «Не взыщите, что мы напросились к вам, нужда привела!» «Милости просим, бояре, рады гостям!» — отвечали хозяева в один голос. «За что взыскивать?» — продолжал уже Савелий один. «Мы по силе помощи рады приютить вас, чем Бог послал от темной ночи и непогоды. Не знаю, как ваша милость прозывается». «Меня зовут Назарием, а товарища моего Захарием», — отвечал высокий. «А тебя как звать?» «Да был Савелий Тихонов». «А далеко ли едете?» — говорил Савелий, кланяясь. Он отошел в сторону и стал, сложа руки. «Вот думали-гадали нонче до Москвы доехать, а он вышло иначе», — заговорил Назарий. «Дождь загнал нас в лес, хотели укрыться под какое-нибудь дерево и проплутали, да уж слава богу, что у тебя шарили в потемках ночлег». «Человек предполагает, а Бог располагает, это из кони ведется, боярин», — отвечал Савелий. «Вестимо в лесу жутко. Теперь молния так и обливает заревом, а гром-то стоном стенет. Чу, ваш лошадушки так и храпят сердешные. Да вот спасибо напомнил. Что ж вы, олухи, забыли про лошадей-то, — закричал Захарий, обратясь к холопам. Самих вас вытолкать на двор, пусть бы дождик доколотился до ваших костей, сталь бы вперед заботиться о животных. Лошадей мы вели сюда на двор, боярин, а наше дело не знаем, куда их поставить, — ответил один из холопов. Вишь, мы не дома. Хозяин, нет ли у тебя навеса какого для них? — спросил Назарий. Как же, боярин, — отвечал Савелий, — там позади сарай, в нем и моя клечонка стоит. Ну что ж вы, буркалт, вылупили, ступайте за хозяином, — снова закричал на холопов Захарий и стал что-то нашептывать своему товарищу. Савелий зажег лучину и, прикрывая ее полою, пошел было к двери, но Назарий вернул его вопросом. — Слушай, хозяин, да много ли вас живет в тереме? — Мы с женой, боярин, двое только. Вот в Микитин день минит 6 лет, как мы здесь одни маемся, а прежде он стоял пустой, прах его возьми. До того еще жили в нем. До прежнего нам дела нет. А теперь, не утаивая, все выскажи. Знай, что мы не поддадимся тем, кого ты прикрываешь здесь. Только тронь нас, ведь ты же и поплатишься головой, и тех бородой своей не заслонишь даром, что она широка. Да что ты, боярин, кормилец, я хоть раб на белом свете, а меня добрые люди знают и ничем не хают. Правда, парнишки шинкаревы трунят, да зубоскалят иное время надо мной. Ты, дескать, не лесничий, а леший на медне врешь. «Проводишь, вот как мы допросим тебя палашами!» «Так не так заговоришь», — сказал прищурясь Захарий. «А еще, кажись, добрые бояре», — отвечал Савелий, покачав головой, — «седые волосы мои порукой, что я не грешен перед Богом и добрыми людьми во лжи. Что ж мне-то о вас думать?» «Верим, верим тебе, старинушка», — сказал Назарий ласковым голосом, трепля его по плечу. «И ты поверь нам, что мы ни одной седины твоей не тронем. Вот тебе правое слово мое». «Да было бы за что и тронуть», — вмешалась в разговор Агафья. «Ведь мы, москвичи, суд найдем. Нас, рабов своих, ни боярин наш, ни сам князь великой в обиду не даст всяким заезжим». «Ого! Наконец и ты каркнула, старая ворона! На чью только голову?» — заметил Захарий, язвительно улыбаясь. «Да в своем гнезде и ворона коршуну глаз выклюет! Не погневись, боярин!» — поклонилась старуха. «Слушай ты, лягушка, перед чем ты расквакалась? Пикни еще, так я тебя засмолю пасть-то! Эк, невидаль, москвичка! А московитень-то все рабы!» Агафья струсила и замолчала, продолжая ворчать что-то себе под нос. «Полно, товарищ», — сказал Назарий с неудовольствием, — «твое дело неправо. Лучше исследуем сами истину. Дедушка, посвети к нам до твоего сарая. Чай наш лошади продрогли». Савелий молча и нахмуренно направился к двери. За ним следовали все четверо приезжих. Захарий шел последним, недоверчиво оглядываясь на Агафью, как бы боясь преследования ее ухвата, опершись на который она стояла у шестка. Глава 16. История терема. Захарий вернулся со двора ранее своего товарища и, убедившись в справедливости слов Савелия, не в пример храбрее, вошел в светлицу. Агафья оказалась относительно его такой неласковой хозяйкой, что тотчас же убралась в сени по его приходе. Захарий, пройдя несколько раз по светлице, отошел к сторонке и, вынув из-за пазухи кожаную кису, зашнурованную ремнями на сборчатых кольцах, высыпал из нее на ладонь несколько серебряных монет, стал любоваться их блеском, видимо, обдумывая, куда бы вернее спрятать свои сокровища. Вошедший вслед за ним Назарий доверчиво скинул с себя охобень, разложил его на лавку, подкинул под голову шапку и, приготовив таким образом себе постель, оглянулся на товарища. «Эй, послушай», — заговорил он, — «эк, у тебя глаза-то приросли к деньгам, так и впились в них, что не оттянешь ничем. Сколько ни пересчитывай, этим не прибавишь. Да и на что тебе больше? Их и то столько у тебя, что до страшного суда не проживешь, а тогда от смерти не откупишься. Черти же и в долг поверят, по знакомству, а не то на них настрочишь челобитную». «Ты только зубоскалишь», — пасмурно отвечал Захарий, — «чем бы дать добрый совет, да защитить товарища, а тебе все равно, ограбят ли его или прихватят горло, а я, кажись, почтеннее тебя, потому что постарше. Не тебе язык чесать надо мною, ты еще ползком ходил, а я уже заседал в думной палате». «То-то и есть, ты от всех отпрыскаешься чернилами. А насчет добрых советов я и тебе подаю его. Спрячь-ка ненаглядные свои, они тебя вводят частенько в искушение, но не избавят от лукавого. Уж я тебе предрекаю, что ими ты не один нож призовешь на свою шею. Да вон кто-то уж и идет». Захарий поспешно задернул шнурками кису и, опустив ее за пазуху, приосанился, как ни в чем не бывало. «Самого свежего, сочного сенца задал лошадушкам вашим бояре, и кадушку овса почал для них», — сказал вошедший Савелий. «Ишь, как измучились сердешные! Одна чья-то уже куда добра, вся в мыле! Как посеребрела, пар валом валит от нее, и на месте миг не стоит, взвивается. Холопский уже куда не то. А то еще одна там есть, не дать не взять, моя колченогая. Променяйте ее в Москве на ногайскую, что привели на медне татары, целый табун для продажи. Дайте придачи рублей». Захарий весь вспыхнул от злости, обидясь тем, что старик браковал его лошадь и резко прервал его. «Что, гроза еще не унялась? Слава богу, поутихла. Дождь чуть покрапывает, только с деревьев больно сыплет его ветер, как веником смахивает». Вошел холоп Назария и подал своему господину яшмовую фляжку с греческим вином, серебряный рожок и конец белого напушника. Назарий, налив в рожок вина, перекрестился и, поклонясь хозяевам, разом опорожнил его, а, наливая другой, обратился к Захарию. «На-ка, промочи живой водицей свою душеньку, небось она зачерствела со страху в лесу». Тот не отказался и, прильнув к рожку, вытянул вино, как насосом. Дошла очередь до хозяина, но тот обеими руками отмахивался от вина. «Что ты, боярин? Нам не вольготу это снадобье. Наше рыло не отворачивается только от пенной браги, да и то в праздничный день, а не в будни». Сноска. В описываемое нами время строжайшим указом запрещено было пить в будни. Конец сноски. Немало труда стоило Назарию уговорить его выпить хотя бы один рожок. Савелий опасался, что среди приезжих есть соглядатый из холопьего приказа, который после возьмет с него виру. Сноска. Соглядатый из холопьего приказа. Холопий приказ. Суд для рабов. Вира. Денежная пеня. Конец сноски. Только тогда, когда Захарий поклялся ему московским чудотворцем святым Петром митрополитом, что никто из них из избы ссору не вынесет, то есть не будет на него доносчиком, старик охотно согласился опорожнить не только рожок, но даже целую флягу. Полюбилась ему, видимо, лакомая влага. С самодовольной улыбкой пригладил он свою бороду, которую звали полосатой, так как она была черная с проседью, и любовно посмотрел на оставшееся во фляжке вино. Агафья тоже промочила себе горло, не отказываясь, но прихлебывая, приговаривая: «Куда голова, туда и хвост, живя с мужем четыре десятка, так уж и пить из одной чаши». Вино развязало языки старикам.